Поняла, сделаю. Еще кто-то выразил интерес к происходящему на Луне? Да, практически все. Звонил министр машиностроения Кореи и требовал допустить на остров, где расположено космическое агентство инспекторов. Русские требуют точно того же, только требуют еще и доступ в наши родовые земли. Японцы выразили желание срочного разговора с тобой, кто-то из императорской семьи. Ясико не сказала, но намекнула, что кто-то с самого верха. Еще англичане хотят созвать срочный совет безопасности Лиги наций, куда требуют пригласить тебя для ответов на возникшие вопросы. Остальные высказывались более умеренно, а члены космической корпорации заявляют о необходимости срочной встречи. А, зашевелились! Ну ничего, мне есть чем им ответить. Через час буду в поместье, зови журналистов, устроим пресс-конференцию через 3 часа, чтобы умерить аппетиты некоторых и переключить их друг на друга. Распорядился я.